Он растерянно заморгал, явно не ожидая такого вопроса от барина. В его мире, видимо, дворяне не снисходили до обсуждения уборки, тем более до прямого в ней участия, и, не скрывая удивления, пробормотал. «Барин сам убираться будет, а ты думал, я буду сидеть в пыли и ждать, пока кто-то это сделает за меня?» Усмехнулся я. «Давай, давай, впрягайся, и воды нужно принести, много воды». Митяй прошвырнулся по углам и в сенях, заглядывая в каждый закуток, словно охотничий пес, идущий по следу. Минут через пять его голова показалась в дверном проеме, а глаза светились азартом находки. «Нашел, барин!» — воскликнул он с гордостью кладоискателя. «Вот, глядите!» В руках он держал деревянное корыто, потемневшее от времени и воды, с небольшой трещиной сбоку, но все еще вполне пригодное для дела. За его спиной в сенях я заметил еще несколько таких же деревянных ведер, сложенных одно в другое, словно матрешки. «Отлично!» — кивнул я, засучивая рукава дорогой рубашки. Тонкая ткань не предназначалась для подобных работ, но выбора не было. Странно было осознавать, что эти руки, привыкшие к клавиатуре и сенсорным экранам, сейчас будут отмывать вековую грязь. Впрочем, за последний день моя жизнь настолько перевернулась, что уборка старого дома казалась наименьшей из странностей. «Значится так», — начал я, входя в роль распорядителя работ, «пол вымыть, пыль везде протереть, паутину сбить со всех углов, тряпки найди, если нету, возьми какие-то старые простыни или полотенца, что-нибудь, чем можно работать». Митяй огляделся по сторонам, почесывая затылок, словно пытаясь вспомнить что-то важное, и тут как будто бы его озарило. Да в сенях видел ветошь старую. Там, за дверью, в сундуке, он махнул рукой в сторону сеней. Много всякого тряпья, а воду из колодца придется носить. Он во дворе недалече, я видел. Митяй принес воды, и я, взяв тряпку из старого сундука, начал протирать мебель. Занимаясь всеми этими делами, я почувствовал, как непривычно заныли мышцы. Тело Егора, хоть и было крепким, явно не привыкло к физическому труду. Руки помещика, не знавшие черновой работы, быстро устали, спина тоже ныла от непривычной нагрузки. Ну, впрочем, это поправимо, пара недель такой работы, и мускулы окрепнут. Так, бери матрасы и несем их во двор, потом ты снова за водой, а я займусь мебелью, отдал я новое распоряжение, закончив с одним из шкафов. Слушаюсь, барин, в голосе Митяя по-прежнему звучало странное удивление, словно он наблюдал за диковинным животным в зверинце. Еще бы, барин, который сам берется за тряпку, для него это, наверное, как слон, играющий на скрипке. Мы вытащили матрасы во двор, кряхтя от их тяжести. Они были набиты слежавшимся сеном, от которого пахло сыростью и мышами. С усилием вытряхнули содержимое, подняв облако пыли и трухи, от которой оба закашлялись. «Эх, боярин, да тут, похоже, со времен вашего дедушки никто не менял сена», заметил Митяй, вытирая слезящиеся от пыли глаза. Мы повесили опустевшие чехлы матрасов сушиться на заходящем солнце, перекинув их через покосившийся забор. Пустые, они казались огромными холщовыми мешками, с прорехами и пятнами, но в целом еще вполне пригодными. «Надо будет свежего сена набрать», — сказал я, отряхивая руки. Пока Митяй ходил за водой для продолжения уборки, я решил осмотреть территорию усадьбы более тщательно. Двор был неухожен, зарос бурьяном по пояс, но все же можно было различить остатки садовых дорожек, клумб и даже пары лавок под раскидистым деревом. За домом обнаружилась небольшая постройка, флигель, с пристройкой, видать, сараем. Судя по заросшей тропинке, туда давно никто не ходил. Я с трудом отодвинул скрипучую дверь, которая сопротивлялась моим усилиям, словно не хотела раскрывать свои секреты, и заглянул внутрь. Флигель же оказался бывшим жилищем для прислуги. Простая обстановка, деревянная кровать, застеленная потертым одеялом, стол, два стула, сундук у стены, везде грязь и запустение. Примыкающий к флигелю сарай стал настоящим сокровищем. Когда я открыл дверь, которая тоже поддалась не сразу, петли ссохлись от долгого бездействия и явно требовали замены. Я сделал несколько шагов, и глаза постепенно привыкли к темноте. Внутри стоял полумрак, лишь косые лучи солнца пробивались сквозь щели в стенах, что позволяло разглядеть содержимое. Там обнаружился целый арсенал инструментов, лопаты разных видов, грабли, мотыги, серпы и косы висели на стенах, словно экспонаты музея сельского хозяйства. Создавалось впечатление, что когда-то за инструментом следили, Все висело аккуратно и упорядочено. В углу же стояли плотницкие инструменты, топоры разных размеров от маленького колуна до внушительного лесоруба, пилы с разной формой зубьев, молотки, долото и рубанки, аккуратно разложенные на верстаке. В другом углу меня ждала новая находка – кузнечные принадлежности. Клещи разной формы и размера, молоты и даже небольшая наковальня, установленная на крепком пне. Металл покрылся легким налетом ржавчины, но это была поверхностная коррозия, которую легко можно было устранить. Я взял один из молотков, примерился, тяжелый, но удобно лежит в руке, с таким можно работать. На полках вдоль стены аккуратно лежали бондарные инструменты для изготовления бочек, набойки, скобели, даже специальные циркули для разметки клепок. Видно было, что ими пользовались. У противоположной стены стояли вилы разных видов. Видать, у каждых была своя особая принадлежность. Рядом лежала цепь для обмолота, мотки веревок различной толщины и даже конская сбруя, потрескавшаяся от времени. Местами кожа и вовсе рассыпалась. В дальнем углу я заметил что-то, накрытое парусиной. Отодвинув пыльную ткань, я обнаружил сундук с замком. Замок был не заперт, и я осторожно поднял крышку. Внутри оказались более деликатные инструменты, ножницы для стрижки скотины, иглы для шитья кожи, шило разных размеров, формы для изготовления свечей, и даже несколько хирургических инструментов, завернутых в промасленную ткань, видимо, для лечения животных. Вот это я удачно зашел. Находка что надо, пробормотал я, пробуя пальцем лезвие косы на остроту. Оно было тусклым, но все еще достаточно острым, чтобы порезаться при неосторожном обращении. С этим можно работать, но подточить все равно не мешало бы. Я медленно обходил сарай, прикасаясь к инструментам, словно знакомясь с ними. Даже удивительно, что крестьяне не растащили инструмент, задумчиво произнес я, еще раз оглядывая эти сокровища. Ведь, насколько я помню из истории, это было самое ценное имущество в деревне. Видимо, либо боялись наказания, либо, я осекся, подыскивая другое объяснение. Нет, скорее всего, просто боялись наказания. Но что-то подсказывало мне, что дело не только в страхе. Возможно, была какая-то другая причина, почему крестьяне не тронули барское имущество. Уважение, суеверие, надо будет расспросить об этом Митяя. Набрав несколько инструментов, которые могли пригодиться в первую очередь, молоток, пилу, клещи для выдергивания гвоздей, я вышел из сарая, щурясь от заходящего солнца. У ворот усадьбы я заметил маленькую фигурку. Это была девочка лет 10, в простом, но аккуратном сарафане, с двумя тугими косичками, перевязанными выцветшими ленточками. Заметив меня, она сделала неловкий реверанс, явно копируя движения, которые видела у взрослых, но не до конца освоила. «Здравствуйте, барин», — произнесла она тонким голосом, глядя на меня снизу вверх с любопытством и легкой опаской. «Меня Аксиньей кличут. Батенька послал вам поесть принести». Она протянула корзину, накрытую чистым полотенцем, вышитым по краям простым, но аккуратным узором. Из-под ткани шел аромат свежей выпечки, ударивший мне в нос и заставив желудок протестующе заурчать. Я вдруг осознал, что страшно голоден, ведь целый день то не ел. Даже завтрак и тот был больше поркой, чем трапезой. В корзине оказались круглые караваи хлеба, еще теплый, с хрустящей корочкой, горшок с молоком, соты с медом, с которых стекали янтарные капли, несколько вареных яиц в берестяной плошке и крынка с солеными огурцами. Простая, но сытная деревенская еда, от которой шел такой аппетитный запах, что у меня невольно потекли слюнки. Надо на всякий случай Митяю сказать, что огурцы соленые молоком не запивал. «Спасибо, Аксинья», — я улыбнулся, принимая корзину, которая оказалась неожиданно тяжелой. «Передай отцу мою благодарность». «Да, боярин, передам». Аксинья присела в таком же неуклюжем реверансе, но не уходила, продолжая смотреть на меня с нескрываемым любопытством. Видимо, моя вежливость и манера общения были для нее в новинку. «Аксинья, а давно ты здесь живешь?» – спросил я, ставя корзину у забора. «Всю жизнь», – серьезно ответила девочка. 10 годков уж, а вы к нам надолго?» – вдруг добавила она, переминаясь с ноги на ногу. «Да еще сам не знаю», – честно ответил я. «Поживу пока тут, может и останусь насовсем, если понравится. И что же теперь будет?» В этом детском вопросе было столько тревоги, что я невольно отступил на шаг назад и слегка к ней наклонился, чтобы быть на одном уровне с ней. «Все будет хорошо», — тихо ответил я. «Надеюсь, что лучше, чем было». Девочка смотрела на меня так, словно от моего ответа зависела судьба всей деревни. А, может быть, так оно и было. Я внезапно осознал, какая ответственность легла на мои плечи, не просто выжить самому в этом незнакомом мне мире, но и позаботиться о людях, которые теперь зависели от меня. «Да», — твердо сказал я, — «обещаю, будет лучше». Девочка кивнула, словно приняла важное обещание, которое нельзя нарушить, и, развернувшись, побежала домой. «Аксинья», — окликнул я ее, — «а скажи, где сено можно свежего взять? Матрасы надо набить, а то спать будет ни на чем». «Так, за амбаром сток есть у батюшки», — она махнула рукой, показывая направление. «Там много». «Спасибо», — поблагодарил ее я вслед и обратился к подошедшему Митяю, который нес ведро с водой от колодца. «Сходи, пока светло, к стогу и набери сено для матрасов». Митяй поставил ведро, утер пот со лба и кивнул. «Сделаю, барин». К позднему вечеру мы сумели относительно прибраться в центральной комнате дома. Вытерли пыль, помыли пол, закрепили ставни так, чтоб не упали сами по себе. Через них теперь проникали последние лучи заходящего солнца, окрашивая комнату в теплые оранжевые тона. Матрасы, набитые свежим сеном, уже лежали на деревянных кроватях, источая приятный аромат летнего луга. Поужинав принесенной девочкой едой, простым, но сытным крестьянским ужином, я устроился в относительно чистой постели. Было непривычно лежать на матрасе, набитом сеном, тело ощущало каждую травинку, но странным образом это было даже приятно, какое-то естественное, природное ложе. Корка хлеба с медом, которую я оставил себе на десерт, показалось мне вкуснее любых ресторанных изысков из моей прошлой жизни. Возможно, из-за усталости или голода, а скорее всего, потому, что эти продукты были живыми, настоящими, не такими, как в моем будущем, повсеместно напичканными химией. Лежа в сумраке комнаты, слушая, как потрескивают стены старого дома, я размышлял о своем положении. Странно, но впервые за долгое время я ощутил некую свободу. В будущем я был лишь винтиком в огромной корпоративной машине, дедлайны, отчеты, бесконечные совещания, где твой голос никому не важен да и не нужен. Здесь же я стал хозяином своей судьбы. Да, сейчас у меня спартанские условия, но все в моих руках. Я повернулся на бок, устраиваясь поудобнее. За окном стрекотали сверчки, где-то вдалеке лаяла собака. Тишина деревенской ночи, такая непривычная после городского шума, обволакивала и каким-то магическим образом успокаивала. В голове крутились обрывки мыслей, складываясь в планы на будущее. Завтра обязательно нужно будет поговорить со старостой, узнать, чем живет Уваровка, какие у крестьян проблемы и что можно улучшить. Все-таки мои знания из будущего могут быть полезны в преображении этой захудалой деревушки. Глава 6. Проснулся я от непривычных звуков, мерного шороха и чего-то похожего на свист. Первые несколько секунд пытался понять, где же я нахожусь, но сознание никак не хотело проясняться. Память настойчиво подкидывала картинки московской квартиры, серые стены, шум машин за окном, запах выхлопных газов, но нет, реальность была совсем другой. Покосившись на стены, потолок с пучками сухой травы, торчащими между бревен, я осознал, что вчерашний день был не сон, не бред, а что ни на есть реальность. Деревянный дом скрипел и постанывал, будто живой, приспосабливаясь к утренней прохладе после ночной сырости. Каждая доска имела свой голос, свою мелодию в этом странном деревенском оркестре. Запах старого дерева и свежескошенной травы окутывал как плед. Воздух. Боже мой, какой здесь был воздух. Ничего общего с тем химическим коктейлем, которым мы дышали в мегаполисе. Чистый, свежий, наполненный ароматами трав и утренней росы. От него даже слегка кружилась голова, как от хорошего вина, выдержанного в дубовых бочках. Легкие словно расправлялись после долгого сжатия, жадно втягивая этот нектар. Вжих, вжих, вжих, доносилось со двора, мерно и ритмично. Я с трудом поднялся с кровати, каждая мышца ныла, и я, кряхтя, словно дряхлый старик, подошел к окну. Половицы под ногами скрипели так, словно готовы были в любой момент провалиться. Ставни, как и вчера, поддались не сразу. Деревянные петли, разбухшие от сырости, сопротивляясь моим попыткам их открыть. Но когда я наконец справился с ними, приложив немалые усилия, то увидел картину, которая меня искренне порадовала. Митяй, засучив рукава почти до локтей, размеренно водил косой, укладывая ровные ряды бурьяна. Видно было, что с косой он знаком не первый день, движения плавные, без лишней суеты, такое приходит только с опытом. Пот блестел на его загорелом лице, но работал он легко, будто играя. Часть двора он уже расчистил, выкосил, и теперь можно было хотя бы представить реальные размеры участка. Еще вчера это место казалось непроходимыми джунглями, а теперь вырисовывался двор таким, какой он должен быть. «Молодец, Митяй!» — крикнул я, не сдержавшись. Парень, прервавшись на полувзмахе, аккуратно воткнул косу в землю и поклонился, сняв картуз. «Доброе утро, барин! Как почивать изволили? Не жестко ли на новом месте?» «Да уж, почивал!» — усмехнулся я, потирая затекшую спину и покручивая шеей. «А ты, смотрю, времени даром не теряешь. С петухами встал? Так ведь непорядок это, чтоб у барина двор бурьяном был заросший». Митяй оперся на косу, словно на посох. «Люди что скажут, а я тут и водицы наносил, пока вы спали, умыться вам приготовил». Я вышел во двор, и Митяй, подхватив ведро, полил мне на руки. Ледяная вода аж обжигала кожу, но это было именно то, что нужно. Сон буквально как рукой сняло, мозг заработал с непривычной ясностью. «Ох, хорошо», — выдохнул я, растирая лицо и ощущая, как кровь бежит быстрее по жилам. «Давай-ка пойдем перекусим, что там у нас осталось». Митяй бережно поставил косу к стене дома и утер руки о рубаху. «А много ли там осталось, барин? Вчера же почти все съели». Мы вернулись в дом. Остатки еды, принесенные вчера вечером дочкой старосты Аксиньи, к сожалению, быстро закончились. Корка хлеба и немного молока в глиняном горшочке. Вот и все богатство. Я прикинул, что надо срочно решать вопрос с пропитанием, иначе нам с Митяем придется затянуть пояса потуже. Но для начала требовалось разобраться в общей ситуации, так сказать, понять, что к чему в этом новом для меня мире, где правила игры кардинально отличались от московских. Мы вышли на улицу. Деревня уже давно не спала. Отовсюду доносились звуки начавшегося дня. Мычание коров, требующих дойки, кудахтанье кур, переполошившихся из-за пробежавшей кошки. Детишки носились между домами, гоняя друг друга с палками вместо сабель. Их смех звенел в утреннем воздухе. Я увидел мужиков, человек 5 или 6, которые куда-то собирались с косами на плечах, переговариваясь вполголоса и изредка поглядывая в мою сторону. При виде меня все разговоры тут же затихли, и они дружно поклонились, но как-то настороженно, из-под лобья поглядывая, будто ждали подвоха или готовились к неприятным новостям. «Доброе утро, люди добрые!» — окликнул я их, стараясь говорить уверенно, но при этом дружелюбно, не слишком по-барски. «Предлагаю собраться всем, да познакомиться как следует. Отговорки не принимаются. Обсудить надо много чего, да и так, узнать, как дела в деревне». Мужики переглянулись между собой красноречивыми взглядами, явно не зная, как реагировать на такое неформальное обращение. Один из них, постарше, с проседью в бороде, даже рот приоткрыл, словно хотел что-то сказать, но не решился. Другой потоптался на месте, переминаясь с ноги на ногу. В воздухе повисло напряжение, которое можно было резать ножом. Молчание затягивалось, становилось неловким. И в этот самый момент со своего двора неторопливо вышел Игнат Силыч, староста. «А, стойте, лодыри!» — рявкнул он, его голос прокатился по улице, словно гром. «Сено само себя-то не накосит. Зимой скотину чем кормить будете?» Корой с деревьев, мужики сжались, словно школьники, застигнутые врасплох на шалости. Кто-то замялся, кто-то уставился в землю. «Так барин велят собраться», — неуверенно протянул кто-то из крестьян, прячась за спины других мужиков. «Ну да, ну да», — ехидно протянул староста, прищурив глаза. «Боярину-то виднее, как потом скотину зимой кормить будем». Я намеренно, демонстративно проигнорировал его тон, хотя внутри все закипело. Игра началась, и я должен был показать, кто здесь хозяин. «Значит так», — сказал я твердо, обводя взглядом всех присутствующих. «Ко мне пойдем, и прихватите штук 8 поленьев, обязательно одинаковых, да досок струганных возьмите штуки 4. Сказав это мужикам, я, не оглядываясь, пошел обратно к себе во двор. За спиной слышал приглушенные переговоры, но не оборачивался, нужно было держать марку. Пока мужики выполняли поручение, я зашел в пристройку флигеля. Там нашел несколько как будто специально заготовленных металлических прутьев. Не гвозди, конечно, но сойдет, краешек загнуть, и нормально будет. Молоток тоже прихватил. Железо здесь было на вес золота, но для дела не жалко. Только я вышел из сарая, как увидел, что во двор уже зашли мужики. Кто-то нес поленья, кто-то доски. Работали слаженно, без лишней суеты, видно, привыкли к физическому труду. Быстро соорудили простые лавки, на что один из мужиков, тощий, с вытянутым лицом, хмыкнул недовольно. Не экономит боярин железо совсем, на лавки решил потратить. Остальные на него зашикали, мол, не твоего ума это дело. Он боярин, ему виднее. Но я заметил, как многие покосились на куски железных прутьев. Действительно, расточительство по их меркам. Мы расселись все прямо на улице, под окном, под той самой створкой, которую я с трудом открыл утром. Поглядел на нее, опасаясь, что упадет кому-то из мужиков на голову, но, будем надеяться, что обойдется. Митяй пристроился чуть поодаль, все-таки тут взрослые мужики собрались. Ну что ж, давайте знакомиться, начал я, стараясь говорить спокойно и уверенно. Я представился. Егор Андреевич Воронцов, боярин, получил Уваровку в наследство от бабушки, теперь вот жить буду здесь, с вами. А теперь расскажите мне, как Уваровка живет, какие проблемы есть первоочередные. Немного помявшись, побросав взгляды друг на друга, словно переговариваясь без слов, сначала робко, односложно, но крестьяне разговорились. Один кашлянул в кулак, другой почесал затылок, третий крутил в руках шапку. Постепенно это замешательство прошло и говорить стали все смелее. Выяснилось, что хозяйство у них небогатое, пара коров на всю деревню, две козы, куры в каждом дворе были. А вот лошадь только у старосты, старая кобыла, которая еле ноги переставляла. У Степана вон свинья недавно опоросилась, сказал один из мужиков, кивнув в сторону приземистого крестьянина с рыжеватой бородой. Водили ее аж в соседнее село к Хряку. Два дня туда-обратно шли. К вечеру, уже как домой возвращались, представляете, волки увязались, до самой Уваровки по пятам шли. Ну и натерпелись тогда. А с инструментом беда у нас, подал голос бородатый мужик постарше, видимо, самый опытный из них. Косы старые, тупые, сено заготавливать тяжко, да и серпов маловато. Жать придется, половина поля так и останется стоять, наверное. Я задумался. Проблемы серьезные, но решаемые. Вон, сказал я, помогите Митяю бурьян докосить во дворе, доберите мою косу, кивнул я на инструмент, которым работал парень. В три косы-то все сподручнее да быстрее будет. Бородатый мужик аж привстал и поклонился. Благодарствуем, барин. Остальные мужики тоже закивали, в глазах появилось что-то похожее на одобрение. К вечеру определитесь, чтобы кто-нибудь пришел, буду ждать у себя. Дом мне подлатать нужно, а то сквозняки гуляют, еще простыну, добавил я. Мужики переглянулись, но покивали, мол, надо так надо, негоже, когда боярин с лихоманкой будет мучиться. Дальше разговор начал заканчиваться, но один из них, почесав затылок и добавил с тревогой в голосе. Еще ж заморозки в этом году были поздние, вот рассада огурцов, да и редиска померзли, так что не будет ни солений, ни редьки на зиму. Плохо это, барин, совсем плохо. Я прикинул, что могу сделать в этом случае, чем могу помочь. Насколько помню из городской жизни, когда еще помогал родителям на даче, редиска недели три растет максимум, вроде как, а рассаду огурцов через 2-3 недели уже можно высаживать полноценно в землю. Хм, а ведь это может получиться. Главное, не дать времени уйти зря. Семена остались? Спросил я, чувствуя, как в голове начинает формироваться идея. Ну, есть маленько, снова почесав затылок, ответил тот же мужик, невысокий крестьянин с хитрыми глазками. Прикинув в уме варианты, я озвучил, что мне нужно. В общем так, вы идете на сенокос, как и планировали, а тут мне оставьте самого рукастого. Мужики переглянулись, кивнули и дружно указали на одного из них, крепкого, сбитого, лет 30, с мозолистыми руками работяги. Вот Илюха справный, хором сказали они. Ну и отлично. Илья, ты значит, со мной останешься, будем ситуацию спасать. Я хлопнул парня по плечу, и тот гордо выпрямился. Еще скажите, есть у кого в деревне пузырь бычий, или может, из лося или из какого другого животного? Ну, на край шкура тонкая. Те загомонили между собой, что-то переговаривались, чесали бороды, но оказалось, что пузыря ни у кого нет. Впрочем, шкуры имелись, и это уже было что-то. Принесите, сколько есть. Из десяток досок тоже чтоб принесли, распорядился я, чувствуя себя все увереннее в роли хозяина. Один из них тут же побежал, Я так понял, за шкурами. А вот с досками вышла заминка, оказалось, что материал был в дефиците. Каждая доска на счету, каждое бревно заранее распределено под определенные нужды. Староста все это время бурчал что-то про работу, которую я якобы срываю своими затеями, но я его резко осадил. Силыч, когда я тебя спрошу, тогда и будешь говорить. А пока помолчи, не влезай, когда барин говорит, я аж сам себе улыбнулся от такой реплики. Все-таки я здесь хозяин, и мне решать, что делать с моими людьми и моей землей. Он потупил взгляд, но было видно, что сделал это сугубо формально, в глазах читалось плохо скрываемое недовольство. Когда все разошлись по своим делам, мы с Илюхой принялись за работу. Я решил применить знания, полученные когда-то за просмотром роликов на YouTube канале, как сейчас помню, назывался «Как соорудить примитивную теплицу за копейки». За забором участка, на котором стояла моя, прости господи, усадьба, определили кусок земли. Место выбрал с южной стороны, чтобы солнце максимально прогревало будущие посадки. «Слушай, Илья», начал я объяснять каждый шаг, который планировал сделать, хотя видел, что парень не особо понимает, зачем и для чего все эти премудрости. Что нужно сделать? Первое – вскопать землю, подготовить для будущей посадки. Потом, роем две длинные канавки, куда будем ставить каркас из досок, а сверху натягиваем шкуры. Получится как баня, только низенькая, как раз для растений. Илюха почесал затылок и кивнул доверчиво. Взял лопату и принялся копать первый ряд, работая размеренно, как человек, привыкший к тяжелому труду. Я же взял вторую лопату и начал копать второй ряд за ним. Это его крайне удивило, видимо, не ожидал, что барин будет пачкать руки. Но тут подошел Митяй, который уже закончил с помощью мужиков бороться с бурьяном и отдал косу. Увидев замешательство Ильи, он, усмехнувшись, пояснил ему: «Боярин-то наш не чурается работы, так что не удивляйся, Илья, он не из тех господ, что только приказывать умеют». Пока копали, завел разговор: «А что у вас в округе есть-то?» – спросил я Илью. Тот посмотрел на меня, удивившись еще больше, даже переспросил: «Простите, боярин, что значит, что есть?» «Ну, реки там, озера, болото, лес вот этот», – махнул я рукой в сторону темнеющей стены деревьев, поясняя, что именно я имею в виду. Тут-то он и сообразил, что гость я тут нечастый, вот и не знаю ничего про Уваровку, да про окрестности ее. «А-а-а», — протянул Илья, заметно оживившись и воткнув лопату в землю. «Река тут рядом, Быстрянка называется, треть версты всего будет, вон за теми деревьями», — махнул рукой, показывая направление. «Места там знатные, где-то глубоко, где-то мелко, перекаты есть, да перепад такой большой в одном месте, страсть, вода прям бурлит». «Перепады, говоришь?» – заинтересовался я, вытирая пот со лба. «Значит, течение есть, да еще какое, весной там такой рев стоит». Илья даже руками замахал, показывая силу потока. «Когда, бывало, коров там пасли, то спать невозможно было. А еще есть место, где река по весне знатно разливается». Он поморщился, словно вспомнив что-то неприятное, и добавил понурым голосом: «Потом вода уходит, а там болотина остается, до самых морозов не просыхает. Вон в позапрошлом году корова старосты туда забрела, так и засосала животину. 2 дня мужики баграми искали, все без толку». Я мысленно отметил это место, надо будет тоже обязательно осмотреть. «А лес?» – спросил я, глядя на темную стену деревьев, которая казалась отсюда непроницаемой стеной. «О-о, лес у нас дремучий», – уважительно качнул головой Илья, и в его голосе послышались нотки благоговения. «Верст на 30 тянется, не меньше. Зверья там всякого, конечно, правда, сейчас меньше стало. Грибов, ягод полно, только…» Он понизил голос, перейдя практически на шепот, и оглянулся, словно боялся, что кто-то подслушает. «Ходить страшновато. Был случай, мужик один пошел по осени за клюквой, да и сгинул. Нашли только потом лапти да шапку порванную». Я задумчиво посмотрел в сторону реки, туда, где махнул Илья рукой, указывая ее направление. Что-то в его рассказе зацепило мое внимание, особенно про перепады и сильные течения. В голове крутились идеи, но пока еще слишком туманные, чтобы их озвучить даже самому себе. Нужно все хорошенько обдумать, а еще лучше сходить посмотреть. Глава 7. Вскопав достаточно земли, я объяснил ему, что нужно делать дальше. Пока супруга Ильи аккуратно сажала семена огурцов и редиски, разравнивая землю мозолистыми руками, мы с ним отправились к развалившейся избе, которая уже служила как неиссякаемый источник стройматериалов. Набрали там пусть не самых крепких, но на вид вполне целых и, что немаловажно, широких досок. Некоторые пришлось выдирать с немалым усилием, глина стала каменной и держала доски крепко. Справившись, принесли их к вскопанной земле, установили по периметру, создавая подобие большого ящика без дна. Вспомнив, что нам необходим будет перегной, я окликнул Митяя, который неподалеку орудовал лопатой, разбивая особо упрямые комья земли. «Митяй!» — крикнул я, не отрываясь от работы. «Оставь пока это дело!» Парень тут же воткнул лопату в землю и подбежал, вытирая грязные руки о штаны. «Слушаю, барин!» «Пойди к коровнику Ильи!» Я кивнул на Илью, и тот, пожимая плечами, указал рукой в сторону своего дома. «Нужно набрать 4 корыта перегноя и принести сюда, к вскопанной земле. Только смотри, бери самый черный, самый перепревший. Тот, что сверху лежит, еще свежий, нам не подойдет». Митяй кивнул как будто с пониманием дела, но по глазам было видно, что исполняет по принципу, барина сказал. «Я, сделал». В общем, поспешил выполнять мое поручение. На полпути вернулся и, прихватив лопату, снова пошел к дому Ильи. Мы с Ильей тем временем сделали 4 поперечины, таким образом разделив участок на 4 равные части, как шахматную доску, только прямоугольную. В каждую часть я поставил корыто с перегноем. «Зачем это все?» — спросил Илья, вытирая пот рукавом рубахи и оглядывая наше сооружение с явным недоумением. «Смотри», — объяснял я, показывая рукой на корыто с перегноем, «днем нагреется перегной, начнет преть, тепло давать, огурцы же любят тепло». Илья покивал головой, старательно изображая понимание, но было видно, что ничего не понял. Глаза его блуждали по нашей конструкции, словно пытаясь найти в ней хоть какой-то смысл. Тем не менее работал он добросовестно, не задавая лишних вопросов. В итоге в каждой части нашей теплички стояло по небольшому корыту с перегноем, источающему специфический запах. И все это дело мы затянули тонкой кожей, получилось что-то вроде пленки, не очень прозрачной, но свет пропускало достаточно. Илья старательно натягивал ее, морща лоб от усердия, а я следил, чтобы не было складок и провисаний. Работа шла споро, руки у мужика были золотые, что не скажи. Те, кто наблюдал, как барин занимается с Ильей непонятно чем, только головами покачивали, глядя на наши труды, но были явно заинтригованы, такого раньше никто не видел. Старики морщили лбы, пытаясь понять смысл происходящего, а молодежь просто глазела, переговариваясь между собой шепотом. Один парнишка даже ткнул пальцем в сторону теплички и что-то быстро зашептал соседу, тот в ответ только плечами пожал. Митяй все это время крутился рядом, помогая то тут, то там. Вообще работящий парень оказался, схватывал все на лету, даже то, что я не успевал объяснять. Когда понадобилось подержать доску, он уже стоял наготове. Когда нужен был молоток, протягивал, не дожидаясь просьбы. Видно было, что голова то, что надо. А жена Ильи, которая после того, как посадила семена, уже успела сходить домой, принесла нам обед, простую похлебку с хлебом и кружку молока, еще теплого, видимо, только что из-под коровы. Сев обедать, я понял, что очень проголодался. В похлебке плавали кусочки картошки и капусты, а хлеб был такой душистый, что аж голова кружилась от аромата. Молоко густое, жирное, настоящее, не то пойло, что продавали в московских магазинах. «Спасибо, хозяюшка», — сказал я женщине, и она, застенчиво улыбнувшись, поклонилась и поспешила обратно к дому. После обеда, посмотрев на результат нашей работы, я подумал о том, сколько всего можно сделать, имея знания из будущего. Главное, найти правильный подход к людям и убедить их, заставить поверить в то, что перемены к лучшему возможны и их можно сделать своими руками, причем довольно просто. Люди здесь привыкли к тому, что жизнь идет своим чередом, год за годом, без особых изменений. А тут вдруг появляется возможность что-то улучшить, сделать по-новому. «Ну что, Илья, доволен работой?» — спросил я, отряхивая руки. «Доволен, барин», — ответил он, но в голосе слышались сомнения. «Только вот огурцы-то они в такой штуке расти будут, увидишь», — улыбнулся я. «Совсем скоро увидишь». Да, оглядываясь на пусть и примитивную, но тепличку, я понимал, что упахался, конечно, знатно. Да еще и тело Егора весьма капризничало, все-таки чувствовалось, лопату в руках ни разу он не держал, а спина ныла так, словно ее молотом отбили. Руки горели от непривычной работы и плечи тянуло нещадно. А еще же скоро мужики должны были прийти, что-то по дому нужно было сделать. Те же ставни, вон, до двери, вот-вот упадут с петель, если их не подправить. Крыша тоже требовала внимания, кое-где соломы не хватало, и в дождь небось текло изрядно. Поразмыслив над тем, что когда придут мужики, им понадобится какой-то материал для того, чтобы подлатать имение, которое мне досталось от бабули, я потащил Митяя опять все к тому же покосившемуся дому и ткнул пальцем в пристройку, чьи стены дышали на ладан. Солнце играло бликами на прогнивших досках, высвечивая в трещинах паутину, целые кружевные занавесы, сотканные терпеливыми пауками за годы запустения. Древесина местами почернела от сырости, местами выбелилась до цвета старой кости. Крыша пристройки провисала так, что казалось, еще немного, и она рухнет под собственной тяжестью. «Митяй, смотри осторожно, не дай бог обвалится», — предупредил его я, ощущая, как под ногами прогибается пол. «Бери, отковыривай доски, да смотри, чтоб все же не придавило». Митяй кивнул и, осторожно ступая, будто по тонкому льду над весенней речкой, пошел внутрь сарая. Тут его сапог провалился в дыру с таким хрустом, как будто сломалась старая кость, но он тут же махнул рукой. «Все в порядке, барин, все нормально. Я же вернулся к яблоне», пристроился к ней спиной, прижавшись к шершавой коре. Тень дерева лениво лизала землю, слабо спасая от нарастающего зноя. Где-то высоко в ветвях копошились воробьи, пересвистываясь и перепархивая с места на место. В голове роились мысли. Река, болото, заводь. Эх, рыбки бы. Свежие мхи на костре, с дымком, с хрустящей корочкой хлеба. Но как же ее поймать-то без удочки? Не голыми же руками? В той жизни я бы, понятно, заказал все на каком-нибудь маркетплейсе. От удочки до прикормки доставили бы к утру. А тут, посмотрел в сторону леса, он стоял буквально в 300 метрах темной стеной, манящий своей прохладой. Между стволами мелькали солнечные блики, играя в прятки с тенями. Поднявшись, зашел в дом, нашел в столе нож, тупой, конечно, но лучше, чем ничего, да и направился к лесу. Топор брать не стал, понимая, что последний раз держал его в руках разве что в какой-то компьютерной игре, виртуально рубя врагов. Подлесок встретил меня запахом прелых листьев и упругой колючестью ветвей, которые цеплялись за одежду, словно пытались удержать. Лещина росла густо, будто сплетенная зеленой сетью, молодые побеги тянулись к свету, переплетаясь и образуя непроходимые заросли. Птицы умолкли при моем появлении, но вскоре снова защебетали, привыкнув к незваному гостю. Выбрав одну понравившуюся ветку, прямую, без сучков, толщиной с палец, начал срезать. Все хорошо, конечно, но если бы нож был острый, вообще было бы здорово. Лещина оказалась вязкой, упрямой, приходилось пилить туда-сюда, прикладывая немалые усилия. Но в итоге я справился. Когда я срезал уже третий прут, услышал далекий топот, оглянулся. Митяй, лицо которого было красное от бега и волнения, бежал ко мне. «Куда же вы пошли-то?» В глазах его читался неподдельный ужас. «А вдруг медведь? Или волки? Или разбойники какие?» Дыхание сбитое, руки дрожат слегка. «Чё, Митяй, за дружков своих переживаешь?» Усмехнулся я, поддев его, обрезая веточки с лещины. «Или думаешь, они смогут сбежать из-под стражи, чтобы удочку мне испортить или отобрать?» Он смущенно поковырял носком сапога землю, взметнув облачко пыли и сухих листьев. Но тут же поднял взгляд на меня и уверенно сказал: «Барин, я же сказал, что не вернусь к прошлой жизни». «Прямо как я», — хмыкнул я вслух, улыбнувшись. «Вам буду служить, если не прогоните», — добавил он тише, но твердо. «Ладно тебе, пойдем уже». Митяй взял у меня из рук срезанную лещину, подхватил и остальные прутья. И мы пошли обратно, он впереди, я следом, обдумывая, как же все-таки из этих веток соорудить что-то, хотя бы отдаленно напоминающее удочку. В детстве вроде получалось, но то было давно, как в другой жизни, как бы иронично это ни звучало. Все хорошо, но всю дорогу до усадьбы я думал, чем бы заменить леску, ее же здесь еще не придумали. Современные рыболовные снасти остались в далеком будущем, а рыбу-то ловить хочется уже сейчас. Вот и решил послать Митяя к лошадке, чтобы конский волос навыдергивал. Я объяснил ему задачу. Тот удивленно вскинул брови. «Конский волос, говорите?» «Да, да, конский». Я махнул рукой в сторону стойла. «Из хвоста, понимаешь, крепкий он, как раз для плетенки подойдет. Митяй, подойдя к лошади, и съежился под ее взглядом. Зорька недовольно мотала головой, шлепая ушами и размахивая хвостом, отгоняла назойливых мух. Явно чувствовала недоброе. «Она же легнуть может», — пробормотал Митяй, остановившись в шаге от животного. «Так смирная же, как говорили», — я подтолкнул его к крупу лошади. «Давай, давай, нам леска нужна. Кто нам нужен?» — не понял Митяй. «Ай, не обращай внимания, волос конский нам нужен. Да побольше, чтобы его сплести можно было, чтоб не порвался он в самый ответственный момент». Митяй кивнул и с выражением лица смертника аккуратно потянул пару волосков из хвоста. При этом его физиономия была похожа на лицо сапера, обезвреживающего бомбу. Зорька тут же взвелась на дыбы с обиженным ржанием, будто ее за живое задели. Митяй с перепугу прыгнул в сторону, сжимая в кулаке драгоценные волосы. «Видите?» — потряс он вырванными волосками. «Говорил же, что легнуть может. Но ведь не легнуло», — философски заметил я, разглядывая трофей. «Митяй, ну каких-то три жалких волосины. Ты давай придерживай основание так, чтобы ей было не больно, и отрывай аккуратно. Вот и не легнет». Митяй неуверенно кивнул и, осторожно погладив лошадь по шее, успокаивая ее ласковыми словами, принялся за работу с удвоенной осторожностью. Зорька фыркала и переступала с ноги на ногу, но постепенно успокоилась, смирившись со странной процедурой. В итоге у нас была целая охапка конского волоса, темного, жесткого, но на удивление прочного. Теперь предстояло самое сложное – сплести из него что-то похожее на плетенку. Плетение же превратилось в какой-то фарс. Мои пальцы путались в волосах, будто в паутине, сплетенной пьяным пауком. Косичка расползалась, едва я пытался ее затянуть. А когда старался сделать потуже, то опасался, что просто оборву волосы, придется начинать сначала. Проклятая работа давалась мне с трудом, в современном мире таких навыков просто не требовалось. «Барин, Митяй», наблюдая это безобразие и переминаясь с ноги на ногу, робко подал голос, «может, давайте я попробую», и протянул руку, словно прося разрешения помочь неумехе. «Да ради бога», я с облегчением передал ему то убожество, которое получилось у меня. Тот взял конский волос и стал плести, именно плести, а не то жалкое подобие, что до этого изображал я. Его пальцы прямо-таки двигались гипнотически, словно сами знали, что делать. Переплетали, закручивали, завязывали узлы с такой легкостью, будто всю жизнь только этим и занимались. Я стоял и смотрел на это, как завороженный. В итоге минут через 10 у наших ног лежала довольно неплохая плетенка, прочная, ровная, красивая. Прикинул, 2,5 метра, может, и все 3 получилось. «В детстве лапти плел», — сказал Митяй скромно, слегка покраснев от смущения, «а мне только оставалось грызть локти от зависти к этому простому крестьянскому умению, которое в моем времени было бы музейной редкостью. Какие же мы, городские жители, оказались беспомощными без своих технологий». Тут мне в голову пришла еще одна идея. Я пошел в дом и стал перебирать то, что мне дали в сундук и в баул из родительского дома. На глаза попалась шелковая рубаха из алого шелка, расшитая золотыми петушками. Машка бы оценила. Усмехнулся я мелькнувшей мысли, и принялся рвать шов под мышкой. Нитки же сопротивлялись, как юристы при увольнении. Откуда эти мысли у меня? Память упорно подбрасывала обрывки прежней жизни, словно насмехаясь над моим нынешним положением. «Эх, матушка, пусть и не моя», — бормотал я, осторожно распуская узорчатый рукав. «Твои предки в моем времени в гробу переворачиваются». Митяй, зашедший в дом за какой-то мелочью, остановился как вкопанный и наблюдал за этим вандализмом, крестясь чуть ли не каждые 3 секунды. Глаза его округлились так, будто он видел, как я жгу иконы. «Барин, да что же вы», — начал было он, но махнул рукой. «Все я правильно делаю, Митяй, из этого добра выйдет куда больше толку. Зато из распоротого подола получились нити длиной в 3 моих роста. Шелк оказался на удивление прочным, видно, в те времена умели делать вещи на века. И что скорее всего, это был самый настоящий импорт, китайский. У меня довольно хорошо получилось сплести плетенку косичкой, причем очень даже быстро, не то что с конского волоса, который постоянно норовил расползтись. Митяй даже подошел ближе и попробовал получившуюся плетенку на прочность. Потянул, покрутил в руках, кивнул сам себе и отдал мне обратно. Крепко, одобрительно хмыкнул он. «Не порвется. Так, теперь крючки», — объявил я, и мы направились в сарай. Долго рылись на столе и по углам среди всякого хлама. Паутина лезла в лицо, Пыль щекотала в носу, но поиски увенчались успехом. На глаза попался железный прут в одном из ящиков. Прям сыромятина. Поставив на стол наковальню и этим же прутом нарисовав на земле будущий эскиз крючка, я взял молоток и стал выгибать конец прута. Получилось истончить и изогнуть его так, в общем-то, как мне было нужно, хотя результат выглядел весьма сомнительно. Одна заготовка напоминала вопросительный знак, а вторая – серп луны. Руки, привыкшие к клавиатуре и компьютерной мыши, явно не предназначались для кузнечного дела. Хотя, в детстве, в деревне, я даже помогал местному кузнецу, который давал мне мелкие поручения. Митяй снова в своем репертуаре скромно проронил. «Позвольте, барин, я поправлю немного», — снова предложил он, глядя то на мой корявый эскиз, то на то, что я держал в руках. Я с облегчением протянул Митяю молоток, и тот довольно сноровисто стал постукивать им по тому убожеству, что получилось у меня. Под его умелыми руками кривые железяки начали приобретать правильную форму. В итоге 4 крючка вышли хоть куда, каждый как аккуратный полумесяц с бородком, ровный и почти острый. «Закалить надо», — вспомнил я уроки труда из далекого детства. «Огонек бы развести». Тут же, в сарае, Митяй нашел все для этого необходимое, кресало и кремень. Костер развели недалеко от колодца, на всякий случай. Подождав, пока он разгорелся, и угли разогрелись до ровных, ярко-красных, горячих углей без сильного открытого пламени. Положили заготовки наших крючков в самую сердцевину пламени, придерживая их клещами, которые тоже взяли из сарая. Когда заготовки раскалились от однородного ярко-вишнево-красного до оранжево-красного свечения, я быстро перекинул их в лохань с водой. Вода зашипела и забурлила, поднимаясь паром. Первый же крючок, брошенный в лохань, лопнул с мелодичным звуком, будто струна порвалась. «Да вы же его перекалили!» — воскликнул Митяй, хватаясь за голову. «Как стекло хрупкий стал! Все-то ты знаешь!» — покачал я головой, но без упрека. Вторая и последующие попытки дали кривоватый, но все-таки удовлетворительный результат. И было видно, что железо закалилось и стало более прочным. Теперь крючки не гнулись под давлением пальцев. На радостях мы чуть не плясали вокруг костра, как какие-то дикари. И как назло, в этот самый момент из-за угла дома вынырнула Аксинья с ведрами на коромысле. Увидев нас, чуть ли не танцующих у костра с раскрасневшимися лицами, она остановилась и пробормотала себе под нос. «Белины объелись, что ли?» Мы смущенно переглянулись и рассмеялись, представив себя со стороны. Аксинья покачала головой и пошла к колодцу, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули в попытке скрыть улыбку. «Так, Митяй, а сейчас у тебя очень важная миссия», — сказал я, отложив в сторону заготовку самодельной удочки. Глава 8. Митяй вскинул голову и уставился на меня с готовностью свернуть горы. «Сходи к курятнику и найди там пару-тройку самых больших перьев». Тот кивнул, что мне и нравилось в нем, не задавая лишних вопросов. Тут же побежал исполнять поручение. Ноги его мелькали между грядок, перепрыгивая через бурьян и кочки с ловкостью горного козла, прыгающего со скалы на скалу. Пока Митяй охотился за перьями, я принялся осматривать наши рыболовные творения. Удочки получились, прямо скажем, своеобразные, но для наших целей вполне сгодятся. Наверное, главное, чтоб не подвели в решающий момент. Вернулся Митяй, держа в руках несколько крупных куриных перьев, слегка взъерошенных, но вполне подходящих для поплавков. «Вот, нашел самые что ни на есть лучшие», — доложил он, протягивая мне свою добычу. В итоге, срезав с перышек пух, я стал привязывать эти, так называемые будущие поплавки, к плетенке. Поймал себя на мысли, что пальцы начинают лучше меня слушаться, видать, привыкаю к телу. Это был как финальный аккорд в квесте «Сделай удочку своими руками из подручных материалов». Ну что ж, получилось вполне себе нормально, даже симпатично, можно сказать. И тут Митяй, краснея как маков цвет, признался: «Я это перья-то у старосты на курятнике, наживую выдрал, что ли?» Я аж поперхнулся от неожиданности. «Да нет, нашел», — поспешил успокоить он, «но я ж без спроса». «Ой, ладно, тебе не убудет», — махнул я рукой. «Игнат Силыч не обеднеет от пары перьев». В итоге собранные удочки напоминали арт-объект сумасшедшего рыбака или экспонат Музея народного творчества. Но именно в этом была их особая прелесть. Мы убрали их в сарае и стали дожидаться мужиков, которые должны были уже прийти для ремонта дома. Время тянулось медленно. Митяй то и дело поглядывал на дорогу, я же пытался мысленно составить план работ, так как дом действительно требовал серьезного ремонта. К вечеру, когда солнце уже клонилось к лесу, окрашивая небо в медные и золотистые тона, ко мне во двор явились мужики, не все, человек 5, но с топорами да пилами, как я просил. Шли они неспешно, переговариваясь между собой вполголоса, то и дело поглядывая на мой дом оценивающими взглядами. Староста Игнат Силыч шел позади, скрестив руки на груди, будто ждал некоего провала моей затеи. Его взгляд скользнул по теплице, и я поймал едва заметную усмешку, мол, барская причуда, ничего, скоро само рассосется. Видно было, что он относится к моим начинаниям с изрядной долей скепсиса, что, впрочем, было вполне понятно. «Ну что, боярин», — начал он, остановившись посреди двора и оглядывая строение, — «куда прикажете силы приложить, двери чинить, или крышу латать?» «И крышу тоже», — ответил я твердо, указывая на прорехи в соломе, через которые виднелось потемневшее от времени дерево. «Да и сперва стены осмотрите, бревна подгнили вон у угла, а после ставни, да, дверь нужно тоже поправить, открывается так, что на всю деревню слышно». Мужики закивали, быстро распределив между собой задачи. Один, самый ловкий, полез на крышу, цепляясь за стропила с ловкостью белки. Двое других принялись выстукивать стены, выискивая трухлявые и подгнившие участки. Звук получался то звонкий, то глухой, выдавая состояние древесины. Игнат остался внизу, наблюдая за работой и прикидывая, что делать с покосившейся дверью да ставнями, которые держались больше по привычке, чем по прочности креплений. «Эй, Егор Андреевич!» — окликнул меня рыжий мужик с крыши, и как он только так быстро наверх забрался. «Тут у вас стропила шатаются, как пьяный на масленицу. Гляди, зимой под тяжестью снега рухнет. Меняй», — бросил я, не задумываясь. «Что нужно, бери из сарая, а вон в куче доски лежат, выбирай те, что покрепче». Он замер, переглянувшись с остальными мужиками, видимо, привыкли, что барское добро — это табу, к которому без особого разрешения лучше не прикасаться. Но после моих настойчивых кивков спустился за досками, которые натаскал Митяй с покосившегося дома. При этом бормотал себе под нос: «Ишь, барин-то наш щедрый какой может, с перепоя». Я лишь головой покивал, никак не прокомментировав это замечание. Пусть думают, что хотят, главное, чтобы работа спорилась. И работа действительно закипела. Стук топоров, визг пилы, приглушенные переговоры мужиков, двор наполнился звуками созидания. Митяй крутился между мужиками, то подавая инструменты, то просто подставляя плечо там, где нужна была помощь. До ночи дом, пусть не кардинально, но преобразился. Ставни стали плотно прикрываться, их смазали жиром, чтобы петли не скрипели и действительно защищали от ветра. Щели законопатили мхом, который Митяй натаскал из леса. Запах струганной древесины смешался с дымком из печи. Митяй растопил ее, сказав, что сырость нужно выгнать из дома. Крыша больше не напоминала решето, новые доски легли ровно, соломенная кровля была подправлена, местами заменена и укреплена. Причем мужики, не спрашивая старосту, брали солому именно из его стога, из которого мы не так давно наполняли с Митяем матрасы. Дверь тоже поправили, и она не грозила упасть в любой момент. Ветер гулял по чердаку под обновленной крышей, и теперь это был не свист сквозняков, а мягкое, почти уютное дыхание дома. Я почему-то думал о теплице, о тех семенах, которые мы посадили. Наверное, через неделю должны взойти уже первые ростки. Сумерки опустились на Уваровку, будто старуха накрыла деревню выцветшим платком. Тени от исп вытянулись до самого леса, словно черные пальцы, тянущиеся к заросли мальхи и березы. Воздух стал гуще, насыщеннее, вечерняя прохлада смешивалась с дымком из печных труб, создавая особую атмосферу покоя и умиротворения. К нашему двору подошли несколько жен мужиков, которые трудились у меня в избе. Пришли не просто так, с горшками, укутанными в домотканые полотенца, с плетеными корзинами, из которых выглядывали краешки каравая. Запах ударил в нос раньше, чем я разглядел, что там было в горшках. Дымчатый аромат тушеной репы, смешанный с луком и какими-то незнакомыми травами. Дух ржаного хлеба, еще теплого, с хрустящей корочкой. Сладковатый пар от печеной свеклы, который заставил слюнки потечь непроизвольно. А еще что-то мясное, наверное, солонина или сало, томленное в русской печи до золотистой корочки. «Боярин, мы тут ужин принесли, милости просим», — Застенчиво улыбнулась дородная женщина, окрасившись в легкий румянец. Она ловко расставляла глиняные миски на грубом столе, который мужики сколотили из остатков досок. «Харчи-то простые, не барские, но от души», — добавила она, не поднимая глаз. Мужики уже закончили работу и толпились вокруг, переминаясь с ноги на ногу. Видать, ждали приглашения от меня. Усталость читалась в их позах, опущенные плечи, медленные движения, но в глазах была какая-то особая теплота. Они смотрели на накрытый стол с тихим удовлетворением людей, которые знают цену честному труду и простой еде. Я потянулся к ближайшему пеньку, чтобы присесть, но дружный ропот мужиков меня остановил. «Куда же вы, Егор Андреевич? Главу стола покидать негоже». Меня чуть ли не силком усадили на пенек из березы, обернутый вышитым рушником. Рушник был явно праздничный, с красными петухами и зелеными листьями, вышитыми какой-то хозяюшкой. Сиденье оказалось тверже судьбы того Егора дебошира, в теле которого я сейчас был, но что-то в этой простой церемонии тронуло до глубины души. Ужин разливали в глиняные миски и деревянные чашки с затертыми краями. Густая похлебка в мисках поблескивала жиром с кусочков мяса и сала, с плавающими кружочками морковки, и довершением этого шедевра кулинарии был черный ржаной хлеб, поломанный на куски. Запах поднимался паром, щекотал ноздри, заставлял желудок урчать от предвкушения. Первый глоток обжег язык, но буквально через секунду пустил по жилам тепло, как после глотка доброго коньяка. Похлебка была гуще, чем казалось, насыщенная, с устойчивым мясным привкусом и лесными травами. Хлеб, грубый, но с особым ароматом ржи и дрожжей, который не спутаешь ни с чем. Ели молча, лишь изредка переглядываясь. Деревянные ложки мерно постукивали о глиняные края мисок. Где-то вдалеке мычала корова, а из леса доносилось уханье филина. Простые звуки простой жизни, но в них была какая-то первозданная гармония, которой так не хватало в городской суете в прошлой жизни. «Спасибо», — сказал я, когда последняя ложка скрипнула по дну миски. «Без вас бы». «Да что вы, боярин», — перебил рыжий Степан, смущенно теребя бороду. «Мы же от души». И замолчал. Все лишь покивали, понимающе улыбнулись. В этом молчании было больше благодарности, чем в тысячах красивых слов. Женщины забрали посуду, оставив на столе глиняный кувшин с медом. Напиток оказался намного крепче, чем ожидалось. Пригубив, я почувствовал, как горло схватило спазмом, зато в голове тут же появился приятный шум. Медовуха была настоящая, крепкая, с привкусом липового цвета и каких-то ягод. Илья, сидевший справа, хихикнул, глядя на мое слегка перекошенное лицо. «С пятилетней выдержкой, барин», — подмигнул он лукаво. «Баба Нюра пчел еще при бабке вашей держала, когда та тут жила. Секреты-то передаются по наследству, как земля и хозяйство». Медовуха действительно была отменная. Каждый глоток словно возвращал к жизни, прогоняя усталость дня. Разговоры постепенно затихали, кто-то зевал, кто-то поглядывал на темнеющее небо. Посидев еще немного, сделав по паре глотков этого янтарного чуда, мужики, поклонившись, стали расходиться. Они ковыляли по тропинкам каждый к себе домой, кто побыстрее, торопясь к жене и детям, кто помедленнее, смакуя остатки вечернего покоя. Я зашел в дом и сел у потухающего огня в печи, слушая, как трещат угли, переговариваясь между собой тихими потрескиваниями. Ночь пришла внезапно, как нежданный гость, накрыв деревню темным покрывалом. Через открытые ставни было видно, как зажглась первая звезда, такая же одинокая, как и я в этом странном времени. Машка сейчас на кухне, наверное, ставит чайник на индукционную плиту, ругается на вечно глючащий сенсор. Грудь внезапно сжала, будто медведь придавил лапой, а в горле застрял комок размером с куриное яйцо. Я представил ее у плиты в нашей тесной студии, где в то утро я так и не допил кофе. Она, наверное, удивляется моему исчезновению, звонит друзьям, может, даже в полицию обратилась. А я здесь сижу у печки, словно попал в какую-то сказку, из которой нет выхода. Мысли от этих воспоминаний кружились, как осенние листья в ветреную погоду. Сон пришел тяжелый, и я провалился в него, не помня, как добрался до кровати. Проснулся я от того, что кто-то настойчиво тыкал меня в бок. Открыв глаза, увидел Митяя, который стоял над кроватью с дымящейся плошкой в руках. От нее исходил аппетитный аромат, что-то вроде каши с молоком и медом. «Доброе утро, боярин. Пойдемте завтракать, пока теплое», — бодро произнес он. Я потянулся, разминая затекшие за ночь мышцы, оделся и подошел к окну. Солнце только планировало восход, окрашивая небо в багрянец, будто кто-то пролил брусничный морс на небесный холст. Глянул на стол, а на нем красовалась плетеная корзина, туго набитая разными свертками. Сквозь грубую холстину проступали очертания луковиц, моркови, пучка какой-то зелени, то ли укроп, то ли петрушка. Сверху аккуратно лежали яйца, еще теплые, видно, только что из-под курицы. Из-под полотенца выглядывал румяный край пирога, от которого исходил дразнящий аромат сдобного теста. «Кто?» – спросил я, кивая на корзину. «Да кто ж знает?» – пожал плечами Митяй. Утром услышал только, как калитка скрипнула, вышел посмотреть, а корзина стоит перед сенями. Видно, добрые люди. Завтрак оказался целым пиршеством. В глиняном горшке оказалась та самая каша с молоком, запахом которой Митяй меня пытался разбудить. Лепешка из грубой муки похрустывала с каждым укусом. Пирог с капустой и яйцом просто таял во рту. Я ел, чувствуя, как благодарность за этот завтрак разливается по телу теплее утреннего солнца. Когда еще я так наслаждался едой? В Москве завтрак – это быстрый кофе на бегу и бутерброд в метро в лучшем случае. «Митяй, после завтрака пойдем червей накопаешь», – сказал я, доедая последний кусок пирога. «На рыбалку уже собираемся. Как раз на утренней зорьке клев должен быть отменный». Доев и одевшись, мы вышли из дома. Митяй, прихватив лопату, направился в сторону навозной кучи у соседского двора, которая встретила нас резким аммиачным запахом. Я поморщился, зажав нос рукой, но Митяй, кажется, даже не заметил аромата. С самого краю кучи Митяй сноровисто вонзил лопату, подковырнув верхний слой. «О-о, да тут их!» Его голос выражал неподдельный восторг, когда пласт земли открыл копошащийся клубок из червей, которые извивались так, словно пытались сложить ругательство на азбуке Морзе. Сорвав неподалеку широкий лист лопуха, я подсунул его Митяю. «Давай, собирай, только побольше, рыба любит сытно покушать», — хохотнул я. Прихватив удочки, которые мы вчера сделали, мы отправились в направлении, которое указал вчера Илья. Дорога к реке петляла меж берез, и с каждым шагом я все больше поражался тому, что открывалось перед глазами. Лес встретил нас первозданной тишиной, нарушаемой лишь птичьим пением да шелестом листвы под легким ветерком. Стройные белоствольные березы стояли словно крестьянки в белых сарафанах, их изумрудные кроны переплетались высоко над головой, создавая живой собор из зелени и света. Между ними то тут, то там виднелись могучие сосны, великаны, чьи макушки терялись в небесной синеве, а могучие стволы, покрытые медно-рыжей корой, источали смолистый аромат. Боже мой, какая же это была красота! Ничего общего с теми жалкими остатками лесов, что я помнил из 21 века, чахлыми посадками вдоль автострад, где каждое дерево боролось за выживание среди выхлопных газов и желанием дорожников их спилить. Здесь же природа царила во всем своем великолепии, нетронутая, девственная, живя настоящей жизнью. Под ногами пружинил толстый ковер из прошлогодней листвы, мха и хвои. Воздух был настолько чист, что, казалось, его можно было пить, как родниковую воду. Чуть дальше он густел с каждым шагом, наполняясь новыми ароматами, пахло мокрым камнем, водорослями и чем-то болотным. Между стволами мелькали белки, поднимая переполох своей вознёй, где-то вдалеке стучал дятел, выбивая дробь по сухому дереву и куковала кукушка. Вспомнился анекдот, когда Кощей Бессмертный, прогуливаясь по лесу, изгалялся над кукушками, спрашивая, сколько ему осталось жить. Изредка виднелись звериные тропы, может, медвежьи даже, а может, волчьи или лосиные. Следы жизни были повсюду, но жизни дикой, свободной. Вот, по всей видимости, и Быстрянка. Митяй остановился на обрыве. Внизу была река, которая выписывала серебристые петли, разбиваясь о валуны. Издалека вода звенела так, как будто кто-то без конца разбивал хрусталь. Поток несся стремительно, играя бликами на восходящем солнце, то исчезая в тени прибрежных ив, то вырываясь на открытые плесы, где становился почти прозрачным. Мы стали обходить обрыв по тропинке, которая шла вниз, петляя между замшелых валунов, и спустя метров 300 мы уткнулись в разлив, о котором говорил Илья. Болото встретило нас тихим бульканьем, будто какой-то старик водяной кряхтел в своей берлоге, переворачиваясь сбоку на бок.